32. Давным-давно, еще в XIX веке, в годы правления королевы Виктории, будущий писатель Джон Рональд Руэлл Толкин пришел в этот мир в далекой Южной Африке, а затем прочно обосновался в Англии, где испытал много трудностей, прошел через отчаяние и страдания. Он пришел в наш мир, когда никто ничего ни слова не знал о странной великой стране Средиземья, а уходя, оставил эту страну обжитой, населенной многими народами, говорящими на разных языках и наречиях. Теперь его в последний путь провожали не только эльфы и гномы, не только тролли и гоблины. Почтить память своего создателя пришли Фродо, Сэм, Бильбо Бэггинс и все их многочисленные родственники. Пришли бородатый человек-медведь Беорн и говорливый Том Бомбадил. И слоны-олефанты были замечены в молчаливой прощальной процессии, и злобные, но тоже опечаленные волки по обочинам, и гордые орлы в небесах, откуда нахмурившись смотрел вниз Илуватар. Даже кровожадные орки явились проводить его. И метался вдоль молчаливой процессии несчастный Голум, пришептывая, постановая «Моя прелесть!» и смотрел, опираясь на посох, вслед уходящему создателю. Вот слово, подходящее Толкину, маг и волшебник Гэндальф, а с ним благородный Арагорн и прекрасная королева эльфов Галадриэль со своим скорбящим народом. И, как пламенные облака плыли в небе, огнедышащие драконы. И старый древень, покряхтывая, стоял на склоне. И сам Саурон молчал. И застыли, позабыв вечный голод, серые пауки во главе с гнусной Шеллоп. И ждал в серой гавани мудрый Кирден Корабелл, готовясь поднять паруса для последнего или первого путешествия Оксфордского Дона.